Восьмое. Продолжение. Итак, теперь следует о югославянах. В прошлом письме моем я сказал так. Ошибки и неблагодарность югославян могут быть нам выгодны по той же самой причине, по какой нам выгодно и неустройство во Франции. Интеллигенция югославян слишком похожа на французскую демократию, и если она несколько лучше, то разве только тем, что она гораздо хуже ее. Чем же хуже и чем лучше наши братья-славяне современных французов и вообще европейской интеллигенции? Хуже они тем, что интеллигенция их стоит еще дальше на пути эгалитарного индивидуализма, чем интеллигенция устаревшей Франции. Страница 299. Хуже они тем, что у них нет и тени тех могучих тормозов, легитимизма, ультрамонтанства, аристократизма, национально-военных и рыцарских преданий и так далее, которые в течение целого века сдерживали Францию на наклонной плоскости ее эгалитарного ниспадения и ослабели окончательно только в 60-х и 70-х годах нашего века. Хуже славяне тем, что они сплошь все либералы, конституционалисты и демократы, что у них нет ни тех впечатлений в душе, ни той социальной почвы под ногами, которая воспитывает людей мыслящего и властного охранения. Что касается до простолюдинов, до болгарского и сербского земледельца, до черногорского воина, до чешских и словацких крестьян и рабочих, то у них охранение есть лишь дело привычки и незнания. И кроме буржуазии, в высшей степени обыкновенной и европейской по типу своему, они ничего из среды своей, предоставленной самим себе, выделить до сих пор не могли. Югославянская интеллигенция, говорю я, не имея за собой никаких могучих, собственно, местных, национальных, монархических, аристократических и даже особенно сильно выраженных религиозных преданий, представляет собой тип чистейшей плутократической демократии. В этом смысле не только южное славянство, то есть болгары и сербы, но и славянство австрийское, то есть словаки, чехи и хорваты, одним словом, все славяне, за исключением русских и поляков, самые демократические по строю своему нации. Все монархическое, все аристократическое, даже, говорю я, все религиозное господство над ними в течение веков, более или менее, хотя и в разной степени, и по разным причинам, было или совсем чуждо им, или, по крайней мере, не соединено со славой народных преданий. У болгар и сербов в Турции все это было греческое или турецкое, у австрийских славян швабо-мадьярское. Страница 300. Этим-то они хуже даже итальянцев, французов и немцев-бюргеров, ибо плутократические либеральные устройства общества есть самое бессодержательное, ненадежное и беспринципное из всех общественных устройств. Нет ни сильных привычных обществу привилегированных властей, ни могучих вне либерального благоденствия стоящих и потому дисциплинирующих это общество идеалов. Но именно поэтому-то, что общество южных и западных славян по природе своей еще либеральнее и эгалитарнее, чем нынешнее общество Франции, оно и лучше. Строй этого общества до того уже непрочен, жизнь эта до того бессодержательна, до того не идеальна по духу или смыслу своему, до того поэтому ненадежна, что долго так она простоять не может. Славянство после неизбежного падения Турции и Австрии вынуждена будет самой непрочностью своего либерально-плутократического строя выйти скоро вслед за Россией на какой-то новый исторический путь. Теперь, пока Турция и Австрия еще существуют, славянство занято преимущественно вопросами политики внешней. Оно прежде всего заинтересовано отношениями своего племени к немцам, туркам, мадьярам и грекам. После удаления турок с Босфора, после неминуемого разрушения Австрии и после необходимого образования на развалинах этих двух держав Великого Восточного Союза под гегемонией России, славяне вынуждены будут устремить все внимание свое на дела внутренние, на свой социальный строй. А так как события на западе Европы в то же время идут своим чередом и даже очень быстро, так как социализм либеральный, то есть революционный, растет там не по дням, а по часам, то грядущие, близкие и всеми ожидаемые перевороты в Европе, романы германской, не могут не отозваться и на славяно-греческом Востоке. Страница 301. Ясно поэтому следующее соображение. Если после падения Австрии и Турции и во время того, как будут слагаться совершенно новые условия Восточного Союза, во Франции, Италии, Испании, даже, может быть, в Германии и самой Великобритании, индивидуально плутократический и конституционно-демократический строй общества окажется никуда не годным и уже слишком неустойчивым, то все восточные и славянские нации, которым необходимо будет так или иначе войти в состав вышеупомянутого Великого Союза, принуждены будут из чувства самосохранения произвести у себя дома прогрессивно-реакционные реформы, которые могут придать их обществом больше стойкости и уменьшить в недрах их ту лихорадочную подвижность, которой так болезненно увлеклись все наиболее образованные нации мира. Сначала Франция со дня объявления прав человека с 89 года прошлого века, потом вся романо-германская Европа с 48 года нынешнего столетия и, наконец, и наша Россия 61 года. И при этом естественно, что те нации и те государства, в которых прежних сословно-корпоративных устоев было меньше, должны движимые силой русского самодержавия и вдохновляемые примером русской покорности скорее прийти к тем нелиберальным условиям, при которых потребуется организация подобных же устоев, совершенно новых по частным формам, но вечных по существу своему. Страница 302. Говорю еще яснее. Таким нациям, в хорошем смысле отсталым, то есть по сравнительной неопытности и патриархальности, и в самом дурном смысле передовым, то есть крайне эгалитарным по строю, легче будет перешагнуть прямо к практическому отвержению ложных начал 89 года, то есть к отвержению не только экономического, но даже и гражданского всеобщего равенства и всеобщей личной свободы, чем тем государствам и нациям, которые изболтались, так сказать, за целый последний век в атмосфере буржуазно-плутократического либерализма. Весьма вероятно, что самый аграрно-рабочий вопрос, взятый не с точки зрения революционно-либеральной, то есть не со стороны вопроса личных прав или всеобщего экономического равенства, которое невозможно, а только со стороны материального обеспечения, отчасти и насильственно-легального, данного властью, подобно, например, принудительному обеспечению нашей русской крестьянской общины, весьма вероятно, говорю я, что этот вопрос есть не что иное, как маскированная и сама себя еще не понявшая корпоративно-сословная реакция будущего. Есть основания думать и надеяться, что осуществленная в государственно-культурной практике аграрно-рабочая идея оказалась бы ничем иным, как новой формой феодализма и больше ничего, то есть новым особого рода закрепощением лиц к разным корпорациям, сословиям, учреждениям, внутренно-принудительным общинам и отчасти даже и к другим лицам, как-нибудь особо высоко карьерой или родом поставленным. Поэтому, чем больше мы будем убеждаться, что дальнейшее развитие человечества не на началах личного равенства, личной свободы, а на принципах совершенно противоположных, должно привести народы к новому горизонтальному расслоению и к новой вертикальной группировке общин, примиренных в высшем единстве, безусловно, монархической власти. Тем станет яснее, что тот либерально-эгалитарный процесс, которым восхищается интеллигенция всех стран с конца прошлого века, есть именно то, что обыкновенно называется революцией, то есть легализованная медленная хроническая анархия. Страница 303. Рациональная научно-самосознательная Европа не могла и не хотела разлагаться эмпирически, неожиданно, нечаянно, как разлагались и падали прежние государства и культурные миры. Она выдумала рациональный самообман демократического и утилитарного прогресса. Древний Египет, Эллада, Рим гибли тоже от уравнительного смешения, от демократизации, от плутократии, от материализма, от усиления, если не везде легального, то, по крайней мере, фактического равенства прав и свободы положений. Но они неизбежную смертельную болезнь не считали гигиеническим идеалом и не оправдывали теоретически это самоубийственное движение, не называли его восторженно прогрессом к чему-то лучшему. Определить демократический прогресс как разложение очень важно, между прочим, и для того, чтобы исправить наших анархистов, легальных, тайных и даже наивных и бессознательных, к числу которых принадлежат, к сожалению, еще очень многие русские, даже и теперь, после ужасного события 1 марта 1881 года. Такими умеренными анархистами я называю всех либералов наших. Я вовсе не говорю, что все они злонамеренные люди. Я хочу только сказать, что они не понимают, куда идет дело, и не хотят верить, что нам, русским, надо совершенно сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь, стать, наконец, во главе умственной и социальной жизни всечеловечества. Страница 304. Для того же, чтобы стать во главе этого человечества и сказать свое слово, надо прежде всего отречься не от прогресса, правильно понятого, то есть не от сложного развития социальных групп и слоев в единстве мистической дисциплины, но от двух ложных европейских принципов. Первое. От утилитарно-эвдемонического, всеполезного, благоденственного направления реальной науки и заменить его честно-скептическим и во многих случаях даже пессимистическим направлением этой науки. И второе. От либерально-эгалитарного понимания общественного прогресса и заменить это детское мировоззрение философии более верной действительности, которая учит, что все истинно великое и высокое и прочное вырабатывается никак не благодаря повальной свободе и равенству, а благодаря разнообразию положений, воспитанию впечатлений и прав в среде объединенной какой-нибудь высшей и священной властью.